Глава 5. Маша. Дамир подходит к машине и открывает для меня дверь. Не дожидаясь, пока я подойду, обходит капот, чтобы сесть за руль. Спиной чувствую на себе десятки взглядов, но оборачиваться не собираюсь. Меня глушит чувством стыда. Даже садиться в машину неудобно после того, что увидел совершенно чужой для меня человек. Уважаемый человек, который старше меня лет на 10. Щеки горят, когда я оказываюсь внутри салона и захлопываю дверь. Одежда насквозь промокла, зуб на зуб не попадает. Но это не от холода. За окном май, некоторые уже в речке купаются. Просто сама мысль о том, как я выгляжу в глазах этого мужчины, заставляет меня леденеть. Парой нажатий по экрану Дамир включает климат-контроль в машине и выезжает на дорогу. «Это неправда», — оправдываюсь тихо. «То, что на фотографии, неправда». Глаз не поднимаю, смотря на свои сцепленные на коленях пальцы, но боковым зрением замечаю, как мужская голова на миг поворачивается в мою сторону. «Я знаю», — доносится уверенно в ответ. «Откуда?» «Ты не имеешь ничего общего со шлюхами». Но ты не обязана доказывать это каждому. Медленно выдыхаю, наконец поднимая глаза и на короткий миг встречаясь с проницательным взглядом, прежде чем он снова возвращается на дорогу. Я и не собиралась. Весь день игнорировала их всех, полагая, что если буду отмалчиваться, они успокоятся. Валера успокоится. Но ему, видимо, нужно было пойти до конца. Отмалчиваться не вариант. Коротко качает головой мужчина. «В какой-то степени ты права. Игнорирование убивает желание продолжать издеваться. Но не всегда. Это может войти в привычку, и потом защищать себя станет сложнее. Ты обязана давать отпор. И в первую очередь не демонстрировать то, что тебе плевать на его выходки, а действительно не принимать их близко к сердцу. На фото ведь ничего страшного не было. Даже наоборот». Хмыкаю, прикрывая глаза. «Дело не в фото. Понимаешь, он взломал мой профиль в соцсети и теперь от моего имени публикует гадкие посты, в которых говорится, что я...» «Неважно, в общем. Просто для меня это нонсенс. Так вести себя с человеком, который когда-то играл немаловажную роль в жизни». «Скорее всего, ты до сих пор играешь для него эту роль. Просто 20-летняя пацанва не всегда умеет признавать ошибки. В этом возрасте от избытка полового гормона в крови мозг делегирует все полномочия не в тот орган. Не всегда, конечно, бывают исключения, но чаще именно так». «Ты хочешь сказать, что эти его поступки от большой любви?» Скептически уточняю. «Называй это как хочешь, но то, что парень к тебе неровно дышит, это факт. Была бы ты ему безразлична, он бы тебя не цеплял. Тут главный вопрос, насколько далеко он готов зайти в своем желании доказать себе, тебе и окружающим, что ты ему безразлична». «Надеюсь, слишком далеко он не зайдет». Вздыхаю, отворачиваясь к окну. Дождливые дорожки быстро стекают по стеклу, пока я пытаюсь переварить услышанное. «Неужели можно причинять боль только из-за того, что тебя бросили?» «Нет, я в курсе всяких ужасных историй о ревности и тому подобном, но никогда не думала, что это может как-то коснуться и меня». «Маша», — хриплый голос заставляет меня снова повернуться к мужчине. «Он как-то еще обижает тебя, помимо этих фото?» Дамир требовательно смотрит мне прямо в глаза, будто пытаясь поймать на лжи. «Нет, признаюсь честно. Мы расстались какое-то время назад. Сначала он пытался вернуть меня, потом, когда понял, что это бессмысленно, пропал. Полностью меня игнорировал. А вот вчера взломал профиль. А ведь когда-то Валера был очень романтичным. Долго меня добивался, красиво ухаживал, приносил цветы, провожал до дома, приглашал в кино. Из-за того, что дома довольно часто приходится сидеть со Степкой, я не могла уделять ему должного внимания, но он был настойчивым, и однажды я сдалась. Мы начали встречаться. Все было более чем хорошо. Он был понимающим. Приходил к нам, если Степа болел, а я не могла уйти до прихода родителей. Спустя какое-то время начал зависать в клубах. Поначалу я тоже с ним ходила, родители отпускали. А потом поняла, что из-за этих прогулок учеба отодвигается на второй план. Такое расположение вещей меня не устраивало. Мне нужна стипендия, так как платить за обучение у родителей не получится. Да и образование я хочу получить не только на бумажке. С каждым годом желание уехать в столицу растет в геометрической прогрессии. Я не хочу всю жизнь провести здесь. Новые горизонты – вот моя мечта. Узнавать новое, учиться, расширять кругозор и добиваться чего-то в жизни, а не гнуть спину на заводе. Нет, я очень люблю своих родителей и уважаю их, но, видя, как они устают за гроши, понимаю, что хочу себе иного. Себе и им. Ведь если у меня получится добиться чего-то, я смогу увезти отсюда и родителей, и Степку. Поэтому я перестала составлять ему компанию в клубах и на вписках, где Валера любил пропадать до самой ночи. Мы начали ссориться на этой почве, и в какой-то момент я поняла, что мы просто хотим от жизни разных вещей, поэтому и поставила в наших отношениях точку. «Не позволяй ему заходить далеко, Маша», — отрывает меня от мыслей Дамир. «Молчать — не выход из положения. Давай отпор. И если надо, между ног тоже». Резко вскидываю голову. «Он правда это сказал?» «Я серьезно», — добавляет, подтверждая, что мне не показалось. Сопротивляться улыбке становится тяжело, пока я, забыв о приличиях, упираюсь взглядом в безупречный точеный профиль. Дамир прав. Сегодня я поняла, что забиваться в скорлупу бессмысленно. Ее все равно можно разбить, если захотеть. Сильные руки прокручивают руль, сворачивая на перекрестке. И я замечаю на одном из запястий тонкий кожаный браслет. Мокрая рубашка облепляет крепкие бицепсы и мышцы груди. Он переоделся. Помню, утром уезжал в майке. На груди поверх футболки цепочка и большой серебряный крест. Так сразу и не скажешь, что передо мной капитан полиции. И ведь только что, когда Дамир вступился за меня, он не использовал этот факт в своей биографии, не стал пугать Валеру полномочиями. Хотя мог бы. Это было бы проще простого. Но даже так, всего несколькими словами ему удалось поставить Панфилова на место. Глаза поднимаются с креста на покрытый щетиной подбородок, ползут по острым скулам к направленным на дорогу глазам. Какой он красивый! Мне кажется, я еще не встречала таких, разве что в фильмах. Красивый не в плане черт лица, а своей мужской грубой привлекательностью, исходящей мужественностью и уверенностью. Наверное, с таким мужчиной очень легко быть счастливой. Уж он-то вряд ли унижает свою женщину. Интересно, а у него есть кто-нибудь? Конечно, есть, Господи. Сама же отвечаю на свой вопрос, не понимая, зачем вообще задаю его. Дамир вдруг отрывается от дороги и поворачивает в мою сторону голову. Наши взгляды встречаются, заставляя мое сердце замереть на короткое мгновение, а дыхание застрять в горле. Правильно было бы отвернуться. Но я не делаю этого. Судорожно складываю, осознавая, что меня только что поймали с паличным на рассматривание. Мужской взгляд примагничен к моему лицу, по которому, как мне кажется, расползаются электрические нити под его воздействием. Хочется приложить ладони к щекам, но я не делаю и этого. Просто наблюдаю за тем, как карие глаза оббегают мое лицо. На короткую секунду задерживаются на моих приоткрытых губах, которые я тут же смыкаю. А потом широкая бровь вопросительно изгибается. «Маша, ты услышала меня?» Только сейчас до меня доходит, что я даже не ответила на реплику. Заторможенное сердце отмирает, а комок воздуха с трудом проталкивается в легкие. «Да, я поняла, что молчать нельзя». «А что ты здесь делал вообще?» Твой отец попросил забрать тебя, когда снова пошел дождь. У него с машиной что-то. Боится, что завтра не доедет на работу, поэтому взялся сразу разбираться. Понятно. Да, машина у нас старенькая. Отец часто с ней возится. Не говори, пожалуйста, отцу и маме о том, что произошло. Им не нужно этого всего знать. Я думаю, ты и сама разберешься. Не маленькая уже, доносится в ответ. Разберусь, наверное. Вот только сегодня бы точно все закончилось еще большим унижением для меня, если бы не помощь Дамира.